Петр Дмитриевич Барановский, архитектор, искусствовед и реставратор. Годы жизни 1892-1984. День клонился к закату. Водный поток речки из кожи превратился в золотой, переливаясь оранжевыми огнями. Петя, мальчишка лет 10, сидел на широком подоконнике мельницы, вдыхая аромат свежемолотой муки. Мерно скрипело мельничное колесо, подгоняя жернова. Мучная пыль витала в воздухе, оседая серебром на лавках и мешках с зерном. Отец Пети, мастер на все руки, снял длинный, испачканный мукой фартук. «Мы сегодня славно потрудились. Солнце ушло за горизонт. Пора и нам домой». Мальчик спрыгнул с подоконника и коснулся гладкой, отполированной временем и людскими руками поверхности. «Тять, смотрю я на мельницу, и диву даюсь, старая, оладная. Кто же ее такой крепкой построил?» «Пойдем, дорогой расскажу. Мельница эта не просто старая, можно сказать, древняя. Знаю, что в конце XVI века эти земли и мельница принадлежали нашему Болдинскому монастырю. И в те времена бежала наша речка, гудела мельница, перемалывая зерно для жителей всей округи. А монахи содержали ее в порядке, иначе не сохранилось бы до наших дней. И к концу XIX века Шагирская мукомольная мельница стала нашей». Разговор шел неторопливо, в такт шагам собеседников. «И мы заботимся о нашей кормилице, вовремя ремонтируем». Петя любил в сумерках возвращаться домой, слушая рассказы отца. «Ужин на столе!» — мать обняла мужа и сына. «Расскажите, как прошел рабочий день». Отец первым взял краюшку свежеиспеченного хлеба, отломил кусок. «Вот, Петя», — сказал он, протягивая хлеб сыну. «Это результат нашего труда. В жизни своей нужно делать то, что останется жить дальше в людях и для людей». Петя ел и думал про мельницу, про то, что была она сердцем хутора, а он, Петя, был частью этого сердца. Он родился и был крещен в селе Шуйское, но именно здесь, на Шагирке, проходили его детские годы. На хуторе он научился ценить труд и понимать, что такое настоящая крепкая Россия. Глаза у него были живые и отчаянные. Какая-то лихость в них была. И вообще в нем было много мальчишества. Если куда-то нужно было залезть, он в этом удовольствии никогда себе не отказывал. И чем рискованнее, тем лучше. Владимир Николаевич Киселев. После начальной школы Петр отправился в Москву. В строительно-техническом училище он обучался инженерной науке. Местом его практики стал Свято-Троицкий Болдин монастырь, уникальный памятник архитектуры эпохи Федора Иоанновича, знакомый ему с детства. Будучи студентом второго курса, Петр взялся за разработку детального плана реставрации монастыря. Он видел, как время и невзгоды оставляют свой след, и мечтал вернуть культурному комплексу былую красоту и славу. «Петр, ты уверен, что справишься с таким масштабным проектом?» — спросил преподаватель, с сомнением глядя на чертежи. «Я верю в это, профессор», — ответил юноша. «Этот монастырь — часть нашей истории, моей личной истории, и я чувствую, что должен его сохранить». Усердие и талант студента не остались незамеченными. В 1912 году, когда Петру было всего 20, его труд отметили золотой медалью Русского археологического общества и выплатили премию в 400 рублей золотыми 5-рублевыми монетами. После окончания училища Петр Дмитриевич окунулся в практическую работу, занимаясь строительством железных дорог и промышленных объектов. Но вскоре грянула Первая мировая война, и его призвали в армию. Служба военным инженером закалила его, научила справляться с трудностями и принимать ответственные решения. Барановский продолжил обучение на факультете истории искусств в Московском археологическом институте. Он углубился в изучение памятников старины, посвящая все свое время и силы их исследованию и сохранению. Чтобы по-настоящему возродить русский памятник, нужно быть православным русским человеком. Нужно с молоком матери впитать идеалы красоты русского православного храма. Петр Дмитриевич Барановский стал выдающимся реставратором, чья деятельность охватывала множество значимых архитектурных памятников в России и за ее пределами. Спасо-Преображенский монастырь, церковь Петра и Павла, митрополичьи палаты в Ярославле. Он внес неоценимый вклад в восстановление Казанского собора на Красной площади и Крутицкого подворья. Особое место в его трудах занимало Коломенское, где он основал музей архитектуры, отреставрировал постройки, собрал ценные памятники, перевезенные с севера. Среди них домик Петра I, маховая башня из Сумского острога и хозяйственная постройка из села Преображенское. Он работал в Пятницкой церкви в Чернигове, в Андрониковом и Донском монастырях, в соборе Василия Блаженного. Благодаря усилиям Барановского возродили монастыри и храмы в Александрове, Пскове и Новгороде. География его работы обширна. Троица Сергиева Лавра, Владимир, Ярославль, Смоленск, Витебск, Киев, Полоцк, Чернигов. В Азербайджане и горных районах главного Кавказского хребта Петр Дмитриевич проводил раскопки, консервацию и реставрацию обнаруженных древних объектов. Смоленская область занимала особое место в сердце реставратора. После Великой Отечественной войны он вернулся к работам в Болдинском монастыре под Дорогобужем и в Петропавловской церкви в Смоленске. Под его руководством отреставрировали усадьбу Грибоедовых Хмелита и трехшатровую Адигитриевскую церковь в Вязьме. 12 июня 1984 года Петр Дмитриевич Барановский, русский архитектор, искусствовед и реставратор, скончался в возрасте 92 лет. 75 из них он отдал спасению и служению великой русской истории. Одна из московских памятных досок скромно гласит: «Великому реставратору, родителю русской культуры Петру Дмитриевичу Барановскому».